него не было высшего образования, и он работал вот, а университет не брали людей без высшего образования. И он как-то просился, чтобы его, значит, взяли там на почасовую или как, но к сожалению, вот правила не позволяли его взять.